Глава 6. Сестра Юджи, Сакура, отвечает на email Юджи. Раз уж я все равно сюда прилетела, может отправиться на горнолыжный курорт? Сакура, сестра Юджи. Она только что вернулась после того, как обижала все коммунальные службы. Она очень сильно устала, выслушивая море претензий. Она в данный момент сидит в своей любимой кафешке, которая находится напротив мэрии, пытаясь немного перекусить и отдохнуть. Сакура постоянно билась за теплое место в Америке, хотя ей только-только стукнуло 28 лет. Мало того, она никак не ожидала всего этого. Что по ее возвращении в Японии, на нее постоянно будут орать незнакомые мужики. Ладно. Гинджи должен скоро подойти. Мне надо собраться. Вот ты где. Рад встретиться, Сакура. Мужчина подошел и поприветствовал Сакуру. Его возраст был на глазок около 50. Его чопорный деловой костюм никак не подходил атмосфере данной кафешки. В его черных волосах уже начал проглядываться седина. Его очки в тонкой металлической оправе завершали его образ. Он явно выглядел одетым не для данного кафе. «Ой, Гинджи, извини, что заставил тебя прийти сюда». «Да мне совсем не сложно, поскольку моя работа в нескольких шагах отсюда. Ваши мои подчиненные сюда часто наведываются». Его голос абсолютно спокоен, вот только ему явно тут не место. Вообще-то, все столы вокруг, кроме того, за которым они сейчас находились, были заполнены женщинами, рабочими, которые ели свой бизнес-ланч, или женщинами, которые сидели и судачили друг с другом. В маленьких городах посещение женщинами кафешек является практически обязательным. «Итак, с чем тебе помочь? По телефону я только и смог понять, что у тебя проблемы». «Да, все верно. Именно поэтому Сакура и позвала этого человека в подобное место. Все из-за этого. Бесконечное путешествие по претензиям, которое она совершила сегодня». «Вообще-то, у меня кое-какие проблемы с электрической компанией, газовой компанией и бюро водоснабжения. Вот и я подумал, может быть, Гинджи сможет стать моим представителем». «Да никаких проблем. Смерть твоих родителей, вопросы наследования и все остальное было доверено нашей компании. Поскольку ваша семья всегда оставалась нашими самыми лояльными клиентами, мы, конечно же, всегда готовы помочь со всеми вопросами, связанные с законодательством». На лацкане пиджака Гинди сверкнул золотой значок. Да, этот человек является главой юридической фирмы «Закон Гинджи», тот самый юрист, перед которым семья Ходжа в неоплатном долгу. Он является отцом одноклассницы Сакуры, так что они в определенном смысле связаны друг с другом. «Я так рада, что вы согласились. Ситуация, на мой взгляд, стала переходить все рамки возможного. Так что я просто не могла обратиться по данному поводу к кому-то, кого я плохо знаю. Вообще-то...» Открыв ноутбук, Сакура начала все объяснять. Как ни посмотри, но их поведение серьезно выбивается из поведения всех остальных людей в данном кафе. Это сложно поверить. Но если смотреть на вещи реально, то в общем-то неважно, пропал дом или улетел в другой мир. В первую очередь, надо выяснить требования каждой компании. Думаю, мы можем сначала найти с ними компромисс. Но возможно, что придется понести определенные материальные затраты. Это приемлемо? Если дело можно решить деньгами, то это более-менее нормально. Правда, вы серьезно думаете, что все можно будет уладить? В данном случае не важно, что я думаю. Да, наверное, это так. Тем не менее, я люблю читать. Мои любимые авторы — это Майкл Энд и Льюис Кэрролл, Джон Роналд Рэл Толкин, Клайв Стейплс Льюис и Урсула Ле Гуин. Если найдешь метод, с помощью которого можно уйти в другой мир, расскажи мне по секрету. Гинджи подмигнул Сакуре. Он был в неожиданно хорошем настроении. Вот только на его лице не было улыбки или ухмылки. Он из тех, кого очень трудно понять. «Гинджи такой странный. В любом случае, я рада, что я могу свалить все эти проблемы на него. Дальше Сакура направилась в банк Тачиги. Когда они с Гинджи расставались, он сообщил ей, что страховая выплата по смерти ее родителей были выплачены наследникам. Так что ей надо с этим разобраться. А сколько же проблем. А после похода в банк мне еще надо с налоговым инспектором пообщаться. Точно, а как быть со свидетельством о рождении брата? Кроме того, если место проживания исчезло, не будет ли проблем? Если я начну что-то мямлить, они явно заподозрят меня в чем-то нехорошем. Ладно, если я дам левый адрес, то, возможно, проблем не возникнет. О боже, ну почему брат так неожиданно отправился в другой мир? Мне ты нужен здесь. Интересно, а мне времени отпуска на все хватит? Как же сложно жить в современной Японии. А как же я устала. Наконец-то, этот длинный день кончился. Она не могла слишком злоупотреблять гостеприимством, так что она отправилась в отель поблизости от железнодорожной станции. И как только она заселилась, то она просто повалилась на кровать. А имейл от братика, отшельника, все еще не пришло? Интересно, это из-за того, что я всем разболтала его секреты? От открытого ноутбука донесся звук пришедшего письма. Она специально поменяла звук на другой для имейла, с которого должно было поступить письмо от Юджи. Сакура быстро вскочила и бросилась к ноутбуку, чтобы проверить имейл. Она с таким нетерпением его ждала. Братик. Братик у Юджи. От Сакуры. Я получила твой имейл. Я так и думала, что ты отправишь его вечером или даже ночью. Извини, что открыла всем несколько твоих секретов. У тебя что, действительно наконец-то получилось выйти из дома? Я так за тебя счастлива. Я уверена, мама и папа гордились бы тобой. Так же хорошо, что ты цел и здоров. Это просто отлично. Коммунальные службы, мэрия, банк, налоговая. Твое исчезновение создало большие, я имею в виду, огромные проблемы. Но я со всем справилась. Наверное. Не сама. У меня есть Джордж, а по имейлу я все еще могу общаться с тобой. Я с удовольствием увижу фотографии и буду периодически заходить на форум. Прошлой ночью мы с Эми так смеялись, читая вашу переписку. Такое ощущение, что вернулись наши детские счастливые деньки. А я даже немного поплакала. Я так счастлива. С возвращением, братик. Я пошлю тебе еще имейл. Потом. Сакура Форес. По скрипту. То, что ты отдал мою одежду без разрешения, меня разозлило. Но поскольку Алиса такая миленькая, так и быть, даю свое разрешение. Она может использовать их на свое усмотрение, чтобы выглядеть еще лучше. Но если ты, братик, сам залезешь в ящик с моими трусиками, я тебя из-под земли достану. И расскажу о тебе абсолютно все, что знаю на форуме. Так что я тебя предупредила. И кроме того, я перевела на твой расчетный счет деньги, полученные по страховке за смерть мамы и папы. Проверь поступление с помощью онлайн-банка завтра. Если что-то еще понадобится, можешь связаться со мной.